Корпорайн. Повесть современного абсурда и офисной уморы от вашего Теодоро. Дисклеймер. Данный текст является экспериментальным порождением ментальности автора. Он не несет абсолютно никаких идей, не имеет никакого смысла, рекламных целей и уж тем паче какой-либо пропаганды. Все события, персонажи, имена и локации вымышлены, поэтому попытки каких-либо персон ассоциировать себя с ним не имеют никакой логики, здравого смысла и каких-либо иных оснований. 18+. Эпиграф. Деконструктивизм. Принцип свободного и спонтанного комбинирования смыслов, которые не зависят ни от субъекта, ни от объекта. Жак Деррида. Мир для меня – это прогулка. Сергей Пахомов. Из фильма «Голова». Ресепшн пустовал. Зато в офисной кухне жизнь била ключом. Хотя обычно в полуденное время все было как раз наоборот. Консалтинговые компании проводили предкорпоратив. На четырех столиках стояли пластиковые стаканчики и бутылки дорогого шампанского, вокруг которых в различных позах заполняли пространство голдящие мужчины и женщины. Дешево, но отнюдь не сердито. Сочетание обывательской простоты и элитарной дороговизны. Близкие коллеги и далекие сотрудники то оживленно беседовали, то лениво и неохотно поддерживали общение ни о чемными темами. Это были как пожилые женщины с дряблыми угрюмыми лицами, слой косметики на которых делал их похожими на Джокеров и Пеннивайзов, так и молодые девушки с изрядным количеством пирсинга на лице и кислотного цвета волосами. Мужская часть представляла собой такой же беловоротничково-хипстерский разнобой. Но только между двумя сотрудниками завязалась на первый взгляд серьезная дискуссия. Похоже, шампанское обоим ударило в голову. Один был довольно крупным, бодипозитивным, коротко стриженным толстяком в очках а-ля Питер Гриффин, одетый в безразмерную белую рубашку с закатанными рукавами, дорогие туфли и темно-зеленые брюки. Его оппонент же являл собой вид типичного московского хипстера, одетый в серую толстовку худи, зауженные джинсы с подбородками, да кроссовки без носков. Бока на голове хипстера были, как и положено, выбриты, а русые волосы на макушке собраны в пучок. «У нас правильные пацаны колымят», – распалялся Гриффин, потеющему лицу которого участкообразно то приливала кровь, то опять отливала. «Херни творить не станут. Это вон в Пиндосе колумбайны всякие каждый год почти. Петушня беспределит. А все почему? Да потому что толерастии у них. А у нас петушня под шканарем, как и положено. Свое место знает и не высовывается». Стоит упомянуть про одну особенность Питера Гриффина. После второго бокала алкоголя абсолютно любой крепости он переходил на тюремно-блатной жаргон. Хипстер знал это, и потому терпеливо и снисходительно улыбался. Его, пацифиста, вегана и профеминиста, это скорее развлекало, чем вызывало кринж. А вот прошлогодний случай заставляет задуматься. Или уже в этом году. Или это что получается, петухи, как ты, Сань, говоришь, все-таки вырвались из-под шканаряда? Мягко, с благожелательным удивлением, заметил айтишник. Конечно, это пропаганда все. Чья же? Пиндоская чья же? У пацанов отстреляла к башне посносила. Да и у девок тоже. Ну ок. Только в других обществах еще давно поняли, что уменьшение агрессии дает большую продуктивность. В петушиных обществах. Да хоть в пингвиньях. Правильные пацаны, говоришь? Хотелось бы, чтоб все правильные были. А всех ли мы знаем хорошо? Служба безопасности всех пробивает. Но не висят на них кредиты, но нет судимостей, штрафов непогашенных. А что у них на душе-то? Служба эта твоя может пробить? Сомневаюсь. Да мне похуй что, лишь бы колымили. Лёх, смотрел Джокера? Взглянули на примостившегося в сторонке курьера на документах Лёху. Высокий парень лет 27-28, вечно с легкой щетиной, с вечно либо потерянным, либо хмурым выражением несвежего лица, с обозначенными контурами будущего одряхления. Он вяло потягивал шампанское и натужно улыбался, когда натыкался потухшим взглядом на бухгалтерши или секретарш. Вопрос, громко и ясно адресованный ему, вырвал сознание аутсайдера из глубин внутреннего мирка. «Да, смотрел». «Скажи, хуйня же!» «Ну, по мне так нормально». Алексу не хотелось вступать в дискуссию с начальством, но и прямо соглашаться, как бессловесная и покорная скотина, он тоже не собирался. «Чё, макияж дрища понравился?» «Посыл». «Чё?» «Ну, идея». «И какая идея?» Начальник всегда прав. Саню Графинова, Грифина, этот ответ удовлетворил. И он отстал от подчиненного, вновь повернувшись к оппоненту, плеснув игристое на свое брюхо. «Видишь, дрон, правильные пацаны у нас». Дрон ответил снова снисходительной улыбкой, как улыбаются детям, когда не хотят с ними спорить. «Ну, за правильных пацанов в нашей фирме и пьем». Коллеги чокнулись и допили шампанское. Всеобщим голосованием решили провести новогодний корпоратив в офисе. Да не просто корпоратив, а бал-маскарад. Решающий голос был за айтишником. И как скромный миллениал, он отдал голос не за клубный или ресторанный кич, а за привычную, почти семейную атмосферу родного офиса. Конференц-зал украсили гирляндами и лампочками. Рецепшн сиял снежинками и блестками из фольги. Щечки секретарш, элегантной высокой Элен и миниатюрной статуарной Рады празднично блестели стразами. Огромная ель стояла тут же напротив, пластиковая, но богато убранная. И вот просторный конференц-зал налево от входной двери, которая прямо смотрела на ресепшн, превратили в банкетный, который, вопреки опасениям, все-таки смог вместить почти 30 человек. Буфетчица и столовой парой этажей ниже за скромный гонорар сервировали огромный стол, сдвинутые вместе 4. И шампанское полилось рекой вместе с коньяком, вискарем и, конечно, русской водкой. «А где наш аутишник?» – хихикнула полненькая молодая секретарша с белыми волосами в бирюзовом причудливом платье Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», встретившись глазами с неразлучными Элены Радой. На первый взгляд их лица были загримированы под кошачьи, а с поясков свисали импровизированные хвостики. Однако синие кошачьи ушки и кончики носиков с синими же хвостами явно выдавали в них представительниц народа Нави, которых режиссер Джеймс Кэмерон поселил на далекой Пандоре. Девчонки переглянулись и захихикали. «Должен прийти!» – промурлыкали они хор. Другой мишени для шуток и издевательств в фирме не было. И неявка онного на праздник означала отсутствие шута на королевском пиру, что немножечко этот самый пир все-таки бы омрачил. Хотя про него вскоре все забыли. Под аутишником подразумевался вовсе не айтишник Андрей, а курьер на документах Алеша. Народ еще подтягивался, было около 6 вечера, но про него вскоре все забыли. «А что это мы, понимаешь, и не пьем еще?» – промычал, прикативно сдавив челюсть, финдиректор Саня Графинов. Похоже, он был в костюме Ельцина, по реке посидевших и характерно зачесанных волос, в простом сером костюме с трехполосным значком на лацкане пиджака. Для полноты образа Саня немедленно опрокинул стопку и приложил видимое усилие, чтобы не дрогнуть ни одним мускулом своего тяжелого, жирного лица. «Давайте, девочки, за Россию, понимаешь, и на брудершафт». Рада и Элен угодливо захихикали, но пить с жирным, пьяным и старым Ельцином не стали. Вместо этого они выпили шампанского на брудершафт друг с другом под всеобщий одобрительный гул. «Ох, и не та уже Россия, ох, и не та!» «Ладно, фу, тяжелый образ, бля. Хотя наоборот, легкий, слишком легкий». Наконец явился дрон в костюме Джокера. «Just smile, motherfuckers!» Молодая половина зала заулюлюкала, захлопала в ладоши и запрыгала в восторге. «Вот те на!» – удивился подошедший поздороваться Ельцин. Это ты здорово придумал так приколоться. Дрона и правда было не узнать. Такой же тощий, с вытянутым лицом и орлиным носом, он походил на персонажа вселенной DC в исполнении Хоакина Феникса, поехавшим выражением лица и аутентичным гримом. Лёхе нашему бы Джокером одеться. «Хотя ты у нас левачок». Джокер улыбнулся самой безумной улыбкой, на которую был способен. «Конечно, я левачок. Профеминист, неомарксист и метамодернист. Не был бы леваком, оделся бы как Джокер Хита Леджера». Коллеги рассмеялись. Разность политических взглядов сглаживала корпоративная солидарность. Теперь все были в сборе, кроме курьера, пары менеджеров да гендиректора. А если нет гендиректора, скипетр командующего принимает финдиректор. Что тот и сделал. «Ну, опоздавших и не ждем, понимаешь?» громогласно объявил Ельцин. И начался пир. Основные пирующие и заводилы. Ельцин, Александр Валентинович Графинов, финдиректор. Кошечка Нави-1, Лена Элен Зорина, секретарша. Кошечка Нави-2, Рада Карлова, секретарша. Неизвестный лысый мужчина в черной футболке. Джокер, Андрей Буратов, айтишник. Мать драконов, Дейенерис Бурерожденная, разбивательница оков и прочее и прочее. Алена Камкорова, офис-менеджер. Дуайт Шрут и Кларк Грин, как и в сериале «Офис», менеджер-консультант и стажер. Безымянные бескостюмные менеджеры, начальники отделов, бухгалтера. А между тем, сквозь морозный ветер и раннюю зимнюю ночь, шел Леха. Он не торопился, с каменным лицом, словно парализованными нервами. Он переставлял тяжелые берцы, продавливая хрустящую корку снега на промерзшем тротуаре. Он не замерз, просто перестал париться насчет этого, как это делал всегда. В ореоле кружащихся снежинок трепетали полы длинного плаща из черного кожзаменителя. Костюм на балмаскарад был уже на нем, и кое-что в карман. Новогодний подарок для всех, который он готовил весь последний год. «Че там у нас по конкурсам?» – оживленно поинтересовался Джокер, похрустывая веганским салатом. «Ужремся в говнину, вот, понимаешь, и весь конкурс!» Степенно, но веселясь, проблеял гельцинским голосом финдиректор с поднятой рюмкой в одной руке и вилкой с наколотым на него куском копченого сала в другой. Секретарши и бухгалтера угодливо захохотали, но кто-то хохотал искренне. «Не пойму, он Трампа или Байдена изображает?» – шепнула Элен, склонившись к краденому ушку с несколькими горошинами на вилке из своего оливье. Смугловатая девушка лишь с улыбкой пожала плечами и, поймав вилкой кусочек голубого сыра дорблю, откусила немного и пригубила красного вина. Работники склада за коньяком обсуждали свои машины, футбол и, конечно, жен и зазнобушек. После рюмки пятой это делали уже не последовательно, а одновременно. Лысый мужчина в черной футболке сидел как-то незаметно сбоку припек в бухгалтерской стороне стола. Его словно не замечали. Он выставил на стол свои узловатые руки, поросшие сидеющим волосом, и время от времени прикладывался к шипящему фужеру шампанским, но при этом совсем ничего не ел. Взгляд его был спокоен, сосредоточен, даже благодушен, а узкий рот едва заметно улыбался. Он был в компании, и в то же время его не было. Айтишник Джокер заметил это. Но самого этого странного мужика вроде бы раньше не видел. «Водитель генерального, наверное», — мельком подумал он. «И че он без костюма? А может, это и есть костюм?» Андрюха принялся перебирать в уме образы из поп-культуры, которые могли бы совпадать с лысым мужиком в черной футболке. «Не припомню. Доктор Ксавье, что ли? Но сидит и сидит, мне-то что?» Мужик вдруг неслышно вздохнул и повернул голову к высокому и широкому окну, в котором чернеющая зимняя ночь превращала пирующих в подобие призраков. В профиле лысого Джокер разглядел пятно седой козлиной бородки, и почему-то ему стало не по себе. И он повернулся и тоже увидел себя как полупрозрачного призрака во мраке ледяной улицы среди древних почти руин опустевшего советского завода. И смутился он, и испугался. Андрей сморгнул на вождение и вернулся в атмосферу праздника. «Чё это я? Я же вроде сегодня не ду». Сидящая по правую руку полногрудая Творожкова Дейнерис Комхорова тронула его руку. Тот быстро обратил внимание на сосед. «Why so serious?» Промяукала она и широко улыбнулась. Щечки ее уже зарумянились от вина. «Думаю о ваших предстоящих победах, моя королева, окажете честь выпить со мной?» Андрей даже не стал поправлять Творожкову Комхорову, что фраза «Why so serious?» принадлежала другому Джокеру. Поднял свой наполовину полный стакан шотландского виски и приблизил к королеве, которая в свою очередь подняла свой бокал с белым вином. Раздался звяк, который потонул во всеобщем гомоне и таких же редких звяках. «За вас, моя королева!» – пролепетал Джокер в своей манере, почтительно склонив размалеванную голову, что выглядело особенно нелепо. «За вас, мой сойбой!» Весело воскликнула королева Райнара Фандалов и Первых Людей своим звонким высоким голосом, полным легкомыслия и любовного интереса. «А теперь королева приказывает удалиться с ней из тронного зала!» Промурлыкала толстожопая пергидрольная блондинка, схватила своего сойбоя за безвольную руку и уволокла из конференц-зала. Яйцен не преминул это отметить пошлым кэт-коллингом и пьяным одобрительным возгласом. «О, уже ебаться пошли! А сидим-то еще и часа не прошло!» Стажер Володя Землекопов обратился к своему куратору Михаилу. Оба свои костюмы забыли и потому отмазались тем, что объявили свои будничные пиджаки с рубашками костюмами Кларка и Дуайта из сериала «Офис». «А че ее все Комхорова да Комхорова зовут? Слаба напередок? Или реально комфорит?» Михаил, прямо как заправдошний Дуайт Шрут, сурово цыкнул на Землекопова и серьезно уничтожающим видом объяснил. «Я понимаю, что ты из области приехал, но у нас приняты все западные стандарты корпоративной этики. На Сабантуе приходится объяснять. То, что ты сейчас сказал, тянет как на харазмен, так и на сладшейминг. С кем захочет, с тем и пойдет. А предлагать ей... Даже не вздумай, не вздумай! И дело даже не в том, что у нее батя отставной мент. Не вздумай ее в лицо Комхоровой назвать. Может, такое тут устроить?» Землекопов только пожал плечами и безразлично мотнул головой, отправив в рот мандаринку. «А че она? Секретутка простая, раз связи такие». Жуя сладкий цитрус, Володя искренне не понимал установившийся в офисе задолго до него порядок вещей. «То она по образованию-то? Да дизайнер она. Хорошо рисует, наверное. Да какой там хорошо? Курица лапой. А в программе?» «Думаешь, в отделе кадров ее бы пристроили под секретаршу?» Поздно спохватился подвыпивший Дуайт Михаил, согревшись на запретное слово. «Секретутка — это тоже токсичное слово. Так вот, если бы она умела что-то больше, чем по офису слоняться и всех бесить, стали бы для нее специально новую должность штат вписывать. Вот и придумали ей офис-менеджера». Дуайт тяжело вздохнул и допил свой виски. Володя посмотрел напротив и азартно подмигнул на Викам, Элен и Ради. Те заметили это, переглянулись и прыснули, тут же стыдливо прикрыв ротики ладошками. «Классные девчонки», — сказал он мечтательно. Дуайт заговорщицки зашептал сквозь зубы, смотря в сторону. «Вниз глянь, под стол». Кларк Володя подпер щеки кулаками и, делая вид, что алкоголь сморил его, опустил глаза под стол, где старший товарищ держал айфон, на котором запускал видео и торопливо убирал звук. Постепенно глаза его любопытственно приоткрылись. На видео не то в собственной комнате, не то в вебкам-студии, на компьютерном кресле развязно расположилась некая молодая особа, очень похожая на пухленькую гражданку Алену Творожкову, более известную в офисе как Комхоров, с коротким блонд-каре, солярным загаром, луналикую, с приоткрытым от удовольствия ртом и блаженно зажмуренными миндалевидными глазами. Женщина под тридцатник часто дышала, толстенькие ноги ее были нецеломудренно раскинуты, на подлокотниках кресла, а руки заняты тем, что быстро помещали в свою хозяйку и вынимали из нее же некий гуттаперчевый продолговатый предмет внушительных размеров. Кулаки Володи Землекопова незаметно разжались в ладони и быстро сползли ко рту, перекрывая вырывающийся из него смех. Модель «вебкама» в кавычках действительно скорее смешила, чем возбуждала. Но тем не менее в строке чата все время появлялись новые и новые сообщения восторженных и внимательных зрителей, которые, очевидно, заплатили за доступ к трансляции. Вова творяет. Шла бы в порно-бизнес, чем людям жизнь отравлять. Полголоса справедливо рассудил Володя, едва сдерживая смешки. А она с этого вампирит. Невесело заключил Михаил, убирая айфон и протягивая руку к бутылке с виски. «Я тебе никаких видео не показывал», — добавил он, налив себе полстакана. Леха дошел до стеклянных дверей бизнес-центра, потянул за жестяную ручку в перчатках без пальцев. Мороз на секунду обжег кожу, но ни боли, ни холода парень уже не чувствовал. Он шел на офисный праздник, преодолевая свою аутичность, шел отомстить за пренебрежение, за унижение и насмешки, сопровождающие его всю жизнь, от самого рождения. Он чувствовал себя элотом в древней Спарте, однако в нашей Спарте сословия в последние 30 лет формировались не по праву рождения, а в процессе воспитания и среды. Будущие спартиаты уже со школы вычленяли из общего стада, из песочницы во дворе, и уже по признаку физической неразвитости и ментальной аутичности, будущие спартиаты определяли будущее и свой объект издевательств и одновременно постоянных тренировок, того, что готовила им спартиатская жизнь. Но на чей праздник пришел Леха? Вот он уже прикладывает карточку к турникету. Старичок на вахте задиристо бросает, лыбясь щербатым ртом. «Яйца не отморозил, терминатор?» Леха давно оброс броней и не чувствует этих острот и издевок. Он мог бы надеть лыжную маску, подождать, пока строящий себя блатного нищий пожилой вахтер отойдет в курилку, которая примыкала к руинам древнего завода, где нет видеонаблюдения, и волю отмудохать старого жлоба. Но он того не стоит. А вот те, кому не спеша, но твердо идет рок, стоят. Ибо несчастный старик на вахте тоже, как и он, Леха, элот, классовый и сословно близкий, почти товарищ, хоть и сам этого не понимает и не видит. Норовит он унизить того, кто слабее, чем он по статусу. Это способ жить, которым спартиаты веками косвенно учили жить и элотов, чтобы те знали свое место, чтобы имели чувство ранга. Но кого элот Алексиос собирается вернуть пучину страха сегодня? Это не спартиаты, но это перееки, худшие и подлейшие из всех угнетателей, ибо подлость и хитрость их не знает границ. Приспособленцы и карьеристы, гибкие мозгом и поясницей, заискивающие перед спартиатами, ищущие их покровительство, также не считающие элотов за людей. Меньше всех они достойны того, что имеют, и по той же причине имеют почти все, ничем не рискуя. «Дорогие офисяне, этот год, понимаешь, был не из простых». Финдиректор Графинов, пошатнувшись, встал из-за стола, захмелевший, как заправдошний Борис Николаевич. «То, понимаешь, поставщики кинуть на бабки хотели, то, понимаешь, программы легли в отчетный период, то налоговая, да и блась». Петр Сергеевич, запарившись, выдохнул. Все за столом выжидающе смотрели на Тамаду, приготовив свои напитки. То с праздничной улыбкой, то просто с хмельным блеском в глазах. Ну а кто-то, как бы говоря, давай уже быстрее выжрем последний тост, и я уже поеду домой. Графинов подвис, подобно тому, кого он сегодня изображал. Вдруг снова включился, оглядел подчиненных и сотрудников фирмы, как-то недовольны и внимательно. «Не так сели!» Бухгалтера стали непонимающе переглядываться. Но потом Ебеня сменил нарастающее недовольство на благосклонную улыбку. «Шутка! Сели как раз именно так, как надо! ибо каждый в нашей огромной фирме на своем месте. Потому программное обеспечение мы наладили, поставщиков вернули в чувство, а налоговые напомнили, для кого мы работаем. И все благодаря тому, что у нас правильные пацаны и надежная крыша. На то мы стоим. Так выпьем же за то, чтобы в новом году правильных пацанов у нас стало больше, крыша крепче и не менялась до тех пор, пока стоит наша великая, могучая... Неожиданно Графинов снова завис, но все же сделал усилие, чтобы закончить, если не мысль, то хотя бы тост. «С наступающим, дорогие сотрудники!» «И че это я не понял? У нас бал или что? А ну пошли в коридор, как вы это говорите, флексить!» «Ну-ка флексите, блять! И песню давайте! Руководить оркестром буду я!» Все, наконец, выпили, заулюлюкали, зааплодировали и принялись кто доедать мясную нарезку и салатики, а кто подниматься со своих мест. Лысый в футболке только сейчас допил свой единственный фужер, встал и направился к выходу, наверное, тоже пофлексить. Как тут, стеклянная дверь с жалюзи и пластиковой облицовкой резко распахнулась. Ее сильно и громко пнул тяжелый сапог. Да так, что это самое стекло задрожало, а жалюзи всколыхнулись. И на праздник явился тот, кого не сказать, что не ждали или не приглашали, а скорее просто забыли о его существовании. Этим кем-то был курьер Лёв. Грохот захлопнувшейся за ним двери потонул во всеобщем хмельном гомоне. Никто не заметил его появления, как и резко распахнувшейся двери, пока рука, погрузившаяся в карман плаща, не стала механически подниматься, и в ней четко не обрисовался огромный пистолет. Тут-то его и начали замечать. Сначала редко и равнодушно, затем часто и со все нарастающей тревогой, и уж только потом началась паника. Дамы испуганно закричали. Графинов выпучил глаза и бухнулся на пол, закрывая голову от посыпавшихся на нее тарелок и бокалов. Навика, Элька и Рада взвизгнули «Мамочки!» и вместе исчезли под столом. Дуайт и Кларк же просто застыли на месте, все еще занимаясь едой, а Лысый спокойно отошел к стене и выжидательно скрестил руки на груди. «Что, не ждали?» – проревел неизвестный на весь зал. Разнобойная музыка на айфонах тотчас начала затихать. Левый глаз его задергался. Не то нервная, не то самодовольная улыбка задрожала. Молодой человек в плаще до самых берцев широко обвел оружием весь зал, явно выбирая цель. «Так и знал, так и знал!» Словно в лихорадке забормотал Графинов, уткнувшись мордой в дорогой плиточный пол с подогревом. «Плохо его служба наша прошерстила, так и оказался псих обиженный». «Я... чувство... ранга...» Раздельно с расстановкой избивчиво проревел Лёха, и дуло его ствола мелко затряслось. «Не имею», — спокойно сказал он и добавил с улыбкой. «Я свободен, как Эзоп и Диоген, а рабы как раз вы». С этими словами курьер на документах повернул дуло и стал медленно приближать его ко рту. Все застыли в немой сцене. То где и как. Казалось, все стали быстро трезветь. Пластмассовое дуло вошло в рот. Леха нажал на курок. И вдруг что-то забулькало, а потом липовый шутер с еще больше самодовольной улыбкой вытащил дуло и выпустил клуб пахучего вейповского пара. «С Новым годом, дорогие ебаные приспособленцы-потребленцы! Это вам мой прощальный подарок от меня!» Графинов стал быстро приходить в себя и грузно вылезать из-под стола. «Да я тебя, сука! Будешь зону топтать за такие шутки!» Из образа ебени он вышел еще когда увидел импровизированный ствол. Почему-то финдиректор моментально поверил в его подлинность. Остальные тоже расслабились, и кто-то даже нервно усмехнулся, обрадовавшись, что это шутка, хоть и жестокая. «Ой, может, все-таки полицию вызвать?» – предложила какая-то бухгалтерша, сочувственно глядя на Леху и поправляя слегка сбившуюся юбку и жакет. «И скорую тоже». «Делайте, что хотите!» «Ну, вперед, вот он я!» Парень выбросил свой вейп-пистолет, как дверь позади раскрылась, и вернулись запыхавшийся Джокер с не менее запыхавшейся Дейнерис. От них несло еблей. «Ой, а ты кто, ракетир, что ли?» Весело пролепетала Комхорова, оценивая маскарадный костюм офисного курьера. Я... Никакого оружия у Лехи не было, и он злобе сжал кулаки. Он был уже готов наброситься на Клюпика и избалованную бабу, как вдруг лысый в черной футболке отлип от стены, и голос его прогремел громом. «Потребленцы и конформисты, разве стоят гнева праведного?» Парень вздрогнул и резко повернулся. Зал, казалось, не услышал оратора, да и вообще застыл на месте. «Это пустота», — сказал лысый с демонической бородкой, резкими чертами и пронизывающим ясным взглядом глаз с красной радужкой. Леха снова обернулся к дверям и действительно никого перед собой не заметил, кроме проема в пустой коридор с праздничными огнями. Он снова повернулся непонятно к кому. Кто этот человек? Раньше он его никогда на работе не видел. Он оглядел зал и в первые мгновения не понял, что увидел. Помещение было пустым, а все присутствующие отражались только в окне, также застыв, как восковые статуи. И устыдился Алексиус своей злобы и понял, кто перед ним. Это сам Плутон, властитель Тартара, самой темной части Аида. И все, кто пришел сегодня на пир, сами не ведая, в подземное царство спустились. «Алексиус, участи ты больше достоин, чем царствие тьмы, что на самом-то деле удел перееков, потребленцев и твари, дрожащие перед начальством. Тебе ж уготован удел разрушения миров». «Так значит, я тоже погиб?» «Погиб ты еще не родившись, но помнил об этом всегда, в отличие от них». «Какие миры разрушать я сподоблен тобою, могучий Плутон?» «Миры, что созданы в тексте. Ступай же, да подбери бутафорский свой глок, тебе он еще пригодится. Дан будет помощник тебе». Леху будто всего скрутило, затрясло, и он разделился надвое. В буквальном смысле, как одноклеточный организм, который размножается делением. Двойник выглядел в точности как он, только в белой бандане и с глазами с огромными зрачками без радужной оболочки. Новоиспеченный клон плотоядно оскалился, доставая из плаща острый стилет. Леха ничего не понимал. Но он решил, что деконструировать реальность ему гораздо проще, чем подстраиваться под нее. Что ж, будем уничтожать рукописные миры. Или клавиатурно писанные. Он коротко кивнул владыке подземного мира. И, выйдя за порог конференц-зала офиса, где он работал, тут же очутился на лестничной площадке многоквартирного дома старой типовой застройки вместе со своим двойником. «Нам туда!» Двойник указал стилетом вверх через лестничный марш грязных бетонных ступеней на железную дверь квартиры под номером 360. «Нехорошая квартира», — с предвкушением сказал Алексиус, потеряв всякую робость и совершенно не испытывая ужаса от того, что стал частью авторского текста, буквами на экране, словами в аудиокниге. Он бодро перепрыгнул через две ступеньки и стрелой метнулся вверх, к деконструкции уже другого текста вашего покорного слуги. «С Новым годом! Да будет в нем меньше ужасов! Всего вам доброго!» Москва, 2021-2023.